На самом же деле, ему просто хотелось избавиться от материнской докучной опеки, от которой он отвык еще в детдоме, в городище, и не хотел привыкать заново. Он жаждал воли. В сквере на Маховой, на широкой парадной лестнице, взбегающей к колоннаде университета, гомонила несметная толпа молодежи. Там были совсем желторотые, вроде него, Алексея Рыжова, трясшиеся в лихорадке над своими аттестатами зрелости и метриками, над своими шпаргалками. Но была там и совсем иная молодежь, взматерелая, решительная, которая вовсе не тряслась, а лишь потряхивала, позванивала серебром и латунью медалей на выгоревших кителях и застиранных до бела гимнастерках. Эти похлопывали друг друга по плечам, дымили махрой, серьезно разглядывали бедра проходящих женщин, вели увлеченные беседы. Нет, это на Фридрихштрассе, если пройти под Эсбаном, а потом взять левей. Ну, мне сам генерал Люлюшенко. Гляжу в морском порту, на памятнике среди убитых я зачислен. Фамилия моя, инициалы тоже, будто бы я там лежу, а я тут стою. Только бы грамматика не подвела, остальное — семечки. Алексея смутила не сама жестокость конкурса 17 человек на место, и не то бесспорное правило, что фронтовикам будет оказано предпочтение в приеме, это было вполне справедливо, но его тогда поразила сама мысль, явившаяся ему одним из первых его озарений, что эти парни, которые были всего лишь 3-4 годами старше его, уже сделали самое главное дело своей жизни. И сделали его на совесть, до конца, до последней точки, пожертвовав всем, чем они располагали, не пожалев ни крови, ни молодых своих лет. И теперь они обладали безусловным правом вершить свою судьбу, учиться до помрачения ума и вкалывать до седьмого пота, карабкаться по ступеням власти или плодить детей, хлобыстать водку или петь по поездам. Но все это в раскладе на десятилетия, на всю отмеренную им дальше жизнь, было лишь дополнением к уже сделанному ими делу — хвала и слава. Вот тогда на Маховой он и услышал, как один смурняга рассказывал обморочным девицам, что в библиотечном институте недобор, полная гарантия, но это в Химках. Алексей забрал в приемной комиссии свои документы и поехал пригородным поездом в Химки. Дорогой он тоскливо считал остановки — Останкино, Петровско-Разумовская, Нати. Он уже догадывался, что это примерно на полпути обратно к Ленинграду, где мать предвкушала покаянное возвращение блудного сына. За окошком промелькнули багровые кирпичные стены цехов Мостельмаша, и опять потянулось чистое поле, укрытое плотным снегом, иногда царапнутое мелколесьем. Черные провода взмывали к белым чашечкам на телеграфных столбах, снова съезжали вниз, разгонялись, набирали прыть и опять взлетали на перекрестье, чтобы опять расслабленно провиснуть и вновь вознестись. Пустынная Ховрина поезд миновал без остановки, и Алексей направился к выходу, потому что следующей была платформа Левобережная. Он украдкой прошмыгнул по коридорам, хотя вначале и было желание показаться во всей своей полярной красе и солидности бывшим сокурсником. Однако сильнее был страх столкнуться невзначай с профессором Шамшиным, который при всей своей стариковской рассеянности мог опознать его, остановить, схватить за шиворот. «А, Рыжов, наконец-то явился! Ну где ты был, на Печоре? Я помню, что ты ладился ехать именно на Печору. Где же сказы? Давай-ка сюда брать сказы!» А сказов не было. В деканате заочного отделения Грымза в пуховой шале пролистала его зачетку. «Рыжов. Да-да, мы получали ваше заявление. Еще было ходатайство из какой-то редакции о переводе вас на заочное, и потом был приказ, да. Ну зачем же вы приехали? Мы вас не вызывали». «Как зачем?» — оторопел он. «Сдавать экзамены, зачеты». «Очень хорошо. Но сдавать-то вам нечего. У вас наперед все сдано. На заочном программа растянута вместо 4-5 лет, а вы целый год учились на очном. Но вам все это сейчас лаборантка объяснит. Лилия, объясните ему, что и как. Вот, возьмите зачетку». Он повернулся к другому столу, а там сидела Лилька Панкратова, знакомая девушка, даже больше, чем знакомая, однажды целовались. Алексей направился к ней, сказал растерянно: «Здравствуйте». «Здравствуйте», — ответила она и, заглянув в его зачетку, повторила: «Здравствуйте, Алексей Николаевич». Ему почудилось, что в ее голосе и в том, что она назвала его на «вы»,